Глава 77. Ангелина. Спасибо. Отец Никиты откладывает приборы в сторону. Пойду в кабинет. Поработаю. Предупреждает он и поднимается со стула. Этот мужчина уже не кажется мне таким уж страшным. Но я все же продолжаю испытывать какой-то дискомфорт в его присутствии. Чего не скажешь про Варвару. Мне приятно смотреть, и даже немного неловко, когда он притягивает к себе жену и осторожно целует. Интересно, как у них все завертелось? И как удалось принести столько нежности за долгие годы? Не растерять. «Давайте помогу со стола убрать», — предлагаю Варваре. «Не откажусь», — улыбается она. «Мы болтаем очень непринужденно, и я чувствую себя в своей тарелке». Такое приятное и давно забытое чувство. После трагедии, случившейся с родителями, казалось, что вся жизнь под откос. Мне понадобилось много времени, чтобы восстановиться. И, кажется, совсем не стухнуть. Мне помогла только необходимость заботы о сестре. Она, кстати, легко нашла общий язык с Никой. Похоже, у них и впрямь много общего. А теперь я испытываю невероятную легкость внутри. Никита еще не решил все свои проблемы, но его семья меня приняла, и эта искренность подкупает. Я была дурой, что отталкивала его, не впускала, убегала. Я просто поверить не могла, что такой, как Никита Тимурович, обеспеченный небожитель, да еще и красивый очень, сможет выбрать меня. Меня одну из всех, из такого количества женщин, что невозможно посчитать. «Ой, что-то мне поплохело», — сообщаю Варе, усаживаясь на стул в кухне. Правда, сидеть получается недолго. Тошнота, как и всегда, подступает неожиданно и сильно. Едва успеваю добежать до раковины. «Бедняжка!» — беспокоится обо мне хозяйка дома. «На вот, воды попей!» Забираю стакан из ее рук. «И? Ты, наверное, хочешь мне что-то сказать?» С хитрым прищуром Варвара смотрит на меня. Не знаю, можно ли говорить, но эта женщина вызывает у меня столько доверия, что не получается сдержаться или соврать. «Я беременна», — сообщаю, поджимая губы. «А чего тогда кислая такая?» Она берет меня за руку и легонько сжимает пальцы. «Это же здорово!» «Думаете?» «Даже не сомневайся!» «А Никита знает?» «Да, давно уже». Почему-то пожимаю плечами. «Вот и отлично! Не беспокойся ни о чем. Если нужно, мы всем тебе поможем. Даже Тимур». Варя закатывает глаза, когда произносит его имя. И это вызывает улыбку. «Иди отдохни. Я сама тут справлюсь. Поднимаешься по лестнице, там вторая дверь справа. Не заблудишься». Я так и делаю, но, оказавшись в гостиной, будто слышу чьи-то голоса, останавливаюсь и прислушиваюсь. Когда удается различить голос Никиты, по телу прокатывается облегчение. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не рвануть в ту сторону, откуда его слышно. Мне так хочется обнять сейчас этого мужчину. Жизненно необходимо прижаться к нему, почувствовать тепло. Я ведь даже не думала никогда, что такое бывает. Меня не интересовали мужчины, а они не интересовались мной. Неудачный опыт, круговерть из забот делали свое дело. А теперь я даже не представляю, как это — быть без него. Не видеть, не слышать, не чувствовать едва уловимого запаха кожи. «И много ты ей дал?» — это спрашивает Тимур. «Достаточно». Отвечает Никита. «Это ведь глупо!» Заключает его отец. «Деньги кончатся рано или поздно. Это уже будет не мое дело. Марина говорит, они вылетят из страны уже сегодня ночью. Я подам на развод, а остальное меня уже не касается. Жаль, что ты тогда меня не послушал. Никогда не слушаешь». «Я не думал, что влюблюсь», задумчиво произносит Абрамов-младший. «Водос, сука, меня подставил!» В ответ слышится приглушенный смех Тимура. А потом он вдруг говорит. «Сильно любишь?» «Очень». От ответа Никиты у меня ускоряется сердце. И я почему-то бегу на второй этаж, спрятаться за ту самую дверь, на которую указала Варвара. Бешеные чувства, разливающиеся внутри, согревают. Да так сильно, что в жар бросает. Он меня любит. Любит. Сам сказал. Тогда почему так тревожно в груди? Наверное, я столько всего пережила, что так просто не избавиться от волнения. Не заставить себя вновь поверить мужчинам до конца. Поверить в жизнь, в то, что и со мной может приключиться что-то хорошее. Я так и стою на одном месте, вглядываясь в пустоту и поглаживая себя по животу. У меня не должно быть сомнений ни в чем. Мы с сестрой столько пережили, что должен же быть и на нашей улице праздник. «Привет!» — голос Никиты тихий и вкрадчивый. «Скучала?» «Очень!» — отвечаю почти шепотом. И даже не поворачиваюсь, потому что мужчина уже близко. Он прижимается ко мне сзади, и я чувствую, как упирается в попку его твердый член. «Я хочу тебя трахнуть!» Это как вспышка, яркая, что оставляет после себя жаркий пожарище. Мне казалось, нельзя возбудиться вот так с одной фразы, но она прозвучала так пошло и грязно, что моя киска тут же увлажнилась. «Но ведь еще даже не все спят», — пытаюсь невнятно возразить, но мой голос дрожит. «Я не хочу, чтобы Никита сейчас останавливался, даже если за дверью стоит целая толпа зрителей». «Плевать», — шепчет он мне в ухо. «Просто расслабься и получай удовольствие».